Подойдя к окну, хозяин дома громко постучал по стеклу. Через несколько секунд бухнула входная дверь, и в кухню заглянул давешний бородатый мужлан, что встречал нас у ворот. — Давай, выгони Иванов, поработать надо, — распорядился Рустем. — Пусть быстренько выгрузят мясо из 66-го и это... Казбека поставьте в кузов Урала. — Казбека? В Урал? — удивился мужлан. — Я правильно расслышал? — У тебя хорошие уши, Юсуп, — веско произнес Рустем. — Ты всегда все слышишь правильно. Казбека в Урал, 66-й заправить, Урал заправить, приготовить пару фонарей и позови Исрапи с Мамадом. Через полчаса мы выезжаем. Повтори. — Скажи ему, чтобы никому не говорил, что Иван приехал со мной, — вставила Лейла. — Или нет, лучше скажи, чтобы он вообще забыл, что видел его. — Зачем? — Рустем недоуменно вскинул правую бровь. — Какая разница, видел он вашего раба или нет? — Разница есть, — упрямо заявила моя хозяйка. — Скажи. — Ну ладно. — согласился Рустем и подмигнул мужлану. — И, ко всему прочему, ты никогда не видел этого вшивого козла. Он кивнул в мою сторону. — А ну, повтори. — Ивана я не видел. Поднять работников, мясо разгрузить, коня в кузов Урала, приготовить два фонаря, заправить обе машины топливом. Позвать Исрапи с Мамадом, через полчаса мы выезжаем. Куда выезжаем? — Гулять, — коротко отрезал Рустем. — Ты все правильно запомнил. Иди. Мужлан по-военному щелкнул мягкими каблуками дутых полусапожек и убрался во свояси. Я внутренне поздравил господина Гушмазукаева с жесткой дисциплиной, царившей в его окружении. Если у него и все остальные воины вот так вот с полоборота выполняют любые распоряжения, даже такие абсурдные на первый взгляд, как ночная погрузка коня в кузов машины, можно только позавидовать. Если бы, допустим, вашему покорному слуге вдруг втемяшилось в башку, ну, где-нибудь на границе с зоной, дать своим бойцам команду грузить на транспорт какого-нибудь отловленного в зеленке миноискателя, бойцы обязательно потребовали бы крепко аргументировать сие деяние. А тут, знаете вам, хозяин сказал, значит, будет сделано, и никаких дурных вопросов. — В общем, попробуем пробраться, — сказал Рустем после того, как Юсуп вышел, и несколько смущенно спросил. — А... что там султан сказал? Ну, насчет этого дела, а? Отец сказал, пусть будет так, будто его и Беслана убил Иван. Лейла показала взглядом на меня. Убил и сбежал. Он уже убегал один раз, значит, мог и второй раз. Рустем с интересом уставился на меня. Я страшно напрягся, боясь каким-нибудь неверным жестом показать, что понял, о чем речь. — Ах ты, маленькая сволочь! Ах ты, старый мерзавец! Снахач проклятый! Так вот, о чем он шептал на ухо дочери перед смертью. — Интересное кино! — А что? Неплохая мысль, — одобрил Рустем, посоображав некоторое время. — Неплохая. Только тут есть некоторые проблемы. Твоя мать и Айгуль об этом знают? Знают, что сказал султан? — Нет, они не знают, — сообщила Лейла. — Они в таком состоянии были, лучше не подходи. Но это ничего, как приедем, сразу скажем. Последнюю волю отца они выполнят беспрекословно. — Сам понимаешь? — Понимаю, — согласился Рустем. Тут все ясно, без проблем. Так-так. А все равно не совсем хорошо получается. Его, кивок в мою сторону, будет судить суд шариата. И он, естественно, все расскажет, чтобы спасти свою шкуру. «Зачем суд?» — удивилась Лейла. «Он же неверный. Разве неверных суд шариата касается?» «Обязательно суд», — убедительно произнес Рустем. «Так положено. Он убил двух мусульман. Суд обязательно будет...» «Ну, поверят, конечно, вам, если вы все скажете, что это он убил. Ему никто не поверит. Неверный, он и есть неверный. Но то, что он там наболтает, услышат многие. Слухи пойдут. Сама знаешь, какой народ у нас». Рустем глубоко задумался, сверля мой жалкий профиль тяжелым взглядом. Я блаженно жмурился, прижимаясь спиной к горячему боку печки и делая вид, что наслаждаюсь теплом, а для вящей убедительности периодически давил настырных овечьих блох, которые, почувствовав скачок температуры, принялись активно развлекаться в моей бороде. — Слушай, и чего ты его по дороге не пристрелила? — раздумчиво протянул хозяин дома. Сейчас бы не было никаких проблем. А как бы я добралась до села? Я не умею водить машину. Удивилась Лейла и, немного подумав, добавила. И потом, он вообще-то хороший, он добрый, делает все, меня английскому учит. Султана по башке бьет и убегает, ехидно добавил Рустем. Добрый. Я таких добрых в гробу видал. Ладно, сразу как вернемся, я подниму людей на розыске. Скажу, что я съездил, все выяснил. В общем, русский убил султана и Беслана и сбежал. Когда будем там, обработаем твою мать и Айгуль. Они скажут, что надо, если будет надо. Да и в принципе никто и спрашивать не станет. Если я скажу, что было именно так, моим сейчас скажу, что они его никогда не видели. Постой, а как же ты приехала сюда без него? Ты же машину не умеешь водить. Я с отцом много раз ездила, видела, как он водит. Живо отреагировала Лейла. Примерно знаю, куда нажимать, чего как дергать. Немного поучишь, дашь самостоятельно порулить, можно... Будет сказать, что я сама приехала. То девчонка лукаво прищурилась и добавила. И потом, ты же сам сказал, что никто не будет спрашивать, если ты сам скажешь, что именно так и было. Не будут, согласился Рустем, но все должно быть более-менее достоверно. Поэтому мы с тобой поедем на 66-м, сзади. По дороге я тебя поучу. Мамац и Сропи поедут на Урале спереди. — Ага, правильно. Невинно улыбаясь, поддержала Лейла. — И если что, они в пропасть упадут, а мы живы останемся, верно? — Ага, верно. По инерции кивнул Рустем и тут же поправился. — Что ты несешь, женщина? Впереди поскачет Юсуп на Казбеке. С фонарем на спине. Никуда они не упадут. В общем, все в порядке. Из моих ребят его видел только Юсуп. Он никому не скажет. Ага, ага. Ну, вроде бы все. А вашего придурка возьмем с собой. По дороге с ним разберемся. Халида!